Нет, никто, клянусь, только мы. Это хорошо. Грибы жрал? Чего? Грибы, говорю, жрал. Как они, их жрать можно? Меня этот вопрос сильно волновал. Была возможность добыть себе альтернативный источник пропитания в отрыве от базы. Да, да, жрал. И они все ели. Как давно вы их жрете? И какие последствия? Мы сразу их заметили, а кормили на базе мало. Вот мы их сорвали и того, что с мужиком спит, насильно накормили. Пидара, значит, на эксперименты пустили? Ну да, он и съел. И чё? Да ты, мля, давай, рожай уже. Я слегка хлопнул этого тормоза по морде. Не надо бить, он помотал головой, ничего с ним. Просрался сначала, просто много заставили жрать. Потом прошло, мы сами тоже стали есть. Вот и отлично, взял себе на заметку. Если прижмет, голодным не останусь. Удар трубой по голове пленника отозвался глухим эхом от корпуса броневика. Прошло трое суток после того ночного инцидента. Рабов искали, но тщетно. Сахлиб сказал, что вероятно они сбежали и где-то прячутся. Посетовал, что от их броскомов нет отклика и они не могут определить местонахождение беглецов. Все-таки моя паранойя меня не подвела. Следят. Не зря, ох, не зря, я сжег все броскомы этих недоумков. Надзиратели ходили хмурые, потому что со дня на день прилетит шеф из-за беглецов, им нешуточно влетит. На мои вопросы о происхождении эскинов, которые кардинально отличались технологически от всей техники, Сахлиб, отмахнувшись от меня, как от назойливой мухи, только бросил мне слово «аграфы». А кто это, или что это, объяснять не стал, лишь обозначил, что это отродья у Гилькафара, истинному сыну Галифа, нет до них никакого дела. Ну хотя бы узнал, что это они, то есть живые существа, и это скорее всего не люди, а еще какая-то развитая раса разумных существ. Не густо в плане информации, но и на том спасибо. Покрутившись по базе, пожрал каши и пошел на работу. Ништяки попадались все реже, и мне надо было забираться все дальше и дальше вглубь свалки, поэтому остро стал вопрос транспорта. Долго рассматривал маневровые движки какого-то истребителя и решился на эксперимент. Итого, топливный бак на гравиплатформу, два маневровых на корму, приладил створки изменения вектора тяги для поворотов, две рукояти клапанов вместо пульта управления и реостат нагнетателя турбины для сектора газа. Приладил кресло оператора станка, нашел и надел пилотский шлем с треснутым забралом. Безопасность превыше всего. Ну, как говорил первый покоритель космоса, поехали. Эта адская машина смерти поперла как гоночный болид. Ускорение бешеное, меня впечатало в кресло. Решил притормозить, а как, сука, забыла инерции антиграва. Вот что стоило, присобачить движок спереди, против хода и противотягой тормозить, ну дебил. Тем временем моя колесница смерти пулей неслась по направлению к свалке, и судя по расстоянию, я уже преодолел две трети пути. Решил отключить правый движок, пусть платформу закрутит и возможно она уткнется в какую-нибудь дюну. Подумано, сделано. Вышло немного не так, как мне мечталось, и я, матерясь и растирая отбитую задницу, талью перевернул платформу, так сказать, на колеса. Попил воды, почесал репу. Вывод. Первое, два маневровых, это слишком круто. Второе, шлем нацепил не зря, переставил оба движка, один по центру кормы, второй с противоположной стороны на носу. Проверил соосности и отъюстировал створки вектора тяги, отремонтировал сиденье, подумал и убавил давление топлива, что подавалось на движок сзади. Ну, была не была, поехали, вот теперь все круто. Еду как старик Хаттабыч, на ковре-самолете, скорость приличная, тормоза работают, управляется удовлетворительно. Лепота. За считанные минуты добрался до непаханного поля и, припарковав свое чудо инженерного бреда, начал поиск трофеев. Пока выволакивал демонтированный генератор из раскуроченной лоханки, над головой просвистел знакомый корабль. Ага, тот самый, несокрушимый крейсер а-ля Фаси. Начальство спожаловалось, в тот же миг броском засветился зеленым. Это значит общий сбор на базе, и мне надо чухать туда немедленно. Ну теперь мы это быстро. Только сел на свою суперграви, как в стороне базы раздался мощный взрыв. Епть, чего это там? Не успел вывести платформу из лабиринта техники, как взрыв повторился и стали слышны многочисленные выстрелы. Война, конкуренты, или неудачная дележка трофеев, хрен знает, но воюют там не по-детски. Прогремел еще взрыв, и вечернее небо со стороны базы осветило зарево. Пожалуй, не стоит туда спешить. Побуду тут и подожду. Их разборки мне абсолютно пофиг. Дождусь темноты, вот тогда проберусь на базу и посмотрю, чего там стряслось. Перестрелка прекратилась, А спустя пару часов послышался свист взлетающего корабля, и в ночное небо устремилась светящаяся точка. То есть прилетели, повоевали и улетели, но зачем хаситу воевать и уж тем более взрывать свою базу, нихера непонятно. Ладно, сидя тут я ответов не получу, значит надо ехать. База была основательно разрушена. Рядом на взлетно-посадочной площадке горел раскуроченный, несокрушимый крейсер хасита. Уцелел только ангар для трофеев. Его ворота были открыты, но сам ангар был абсолютно пуст. А ведь мы забили его ништяками, практически полностью. Обошел базу и насчитал 11 трупов. Двое были наши надзиратели, пятеро рабов и четверо неизвестных мне талибов. Выходит, это не хасит тут взрывал, а взрывали его. Некий конкурент прилетел следом за крейсером шефа, разнес тут все и всех, выгреб склад барахла и свалил. Вот и сбылись, Калинка, твои заветные мыслишки о предательстве и конкуренции. Мда, дела. Ну а что теперь делать мне? Походу я остался один на этой свалке, или даже планете. Кругом пустыня, базе каюк, и выживать мне придется тут неопределенный срок. Значит, надо позаботиться о припасах. Пригнал свою гравиплатформу, предусмотрительно оставленную на свалке. Пока ходил за ней, крейсер уже догорел и, потрескивая окалиной, валялся обугленным левиафаном, с рядами рваных отверстий по всему корпусу. У кормы зияла огроменная дыра, размером с мой рост. Видимо, залепили по нему чем-то нехилым, типа ракеты. Аккуратно, чтобы не обжечься о края пробоины, заглянул внутрь, но там все было затянуто едким дымом, и разобрать последствия уничтожения корабля не представлялось возможным. Ладно, заглянем сюда на предмет помародерить, чуточку позже. Пускай выветрится дым. Обыскал трупы. У рабов, естественно, ничего не было, кроме залитых кровью и продырявленных комбизов. Усохли бы экспроприировал кинжал, а в кармане нашел 12 золотых ромбиков размером с земную монету. С орла ромбика на меня смотрела чеканка какого-то бородатого старца, а на решке был выбит 10-значный номер. Видимо, это местные деньги. Сахит оказался более щедрым покойником. От него в наследство мне досталось 2 десятка золотых монет, 2 кинжала с золотыми рукоятями, украшенными какими-то цветными камешками, и сильно поврежденный пистолет футуристического вида. Крупнокалиберная пуля попала аккурат в бедро талибу и задела бластер, ну как я его назвал, уж больно был похож на бластер из компьютерных игр. Основание рукоятки было смято, и там заклинил какой-то потрескавшийся брусок пластика. Поэтому, как я ни старался его включить, пистолет отказывался стрелять и вообще не показывал никаких признаков жизни. Однако забрал и его, в надежде разобраться и починить. У четверых чужих забрал простенькие кинжалы и 2 пакетика с хушем. Больше ничего. Затем посетил казарму и разжился несколькими полотенцами, 3 комплектами постельного белья вместе с пледами, 1 валиком вместо подушки, запасным комбизом, около 50 литрами воды, огромным ящиком пакетированного напитка, похожего на чай, и 300 порций той самой ментолово-ванильной каши. Ментоловая каша хранилась в виде сухих твердых брикетов, размером со спичечный коробок. И чтобы ее можно было есть, надо просто залить в тарелке небольшим количеством кипятка. В принципе, удобно и быстро. Для меня самое то. Остальное было раскурочено и не представляло никакой ценности. Перетаскал это все добро и погрузил на платформу. Настало время проверить крейсер. Намочил полотенце водой и повязал его на лицо. Ну хоть какая-никакая, но защита от гари. Остов уже остыл до приемлемой температуры, и я полез в пробоину. Дыма уже не было, но запах гари присутствовал. Прошелся по пустой грузовой палубе и пролез через развороченную гермодверь в единственный коридор, ведущий в рубку управления кораблем. По правую и левую руки коридора были ряды раскуроченных дверей, ведущих в каюты экипажа и мидбокс. Позаглядывал во все. 4 каюты уже были обобраны пришлыми до последней нитки, и на полу валялись раздетые трупы с многочисленными прожженными ранами. Видимо, укокошили их из таких же бластеров, как и у Сахида, ну или из подобного оружия. Узнал в одном из покойников того медика, который меня укладывал в медкапсулу. Помахал ему рукой на прощание и пошел в мидбокс, в надежде забрать медкапсулу. Ага, размечтался. На ее месте зияла оплавленная дыра в полу. Вырезали и увезли. В углу валялся комбез медика, видимо, он не представлял никакой особой ценности, и его бросили. Ну и ладно, вам не надо, а мне пригодится. Забираем. Последняя каюта перед рубкой, зашел, ага, каюта того самого несравненного хасита, который Умбахром. Об интерьере судить было невозможно, так как ободрана она была абсолютно. Голые стены, потолок, пол. На полу лежал раздетый труп того самого светлейшего, только немного разукомплектованный, без головы. Сама буйная валялась рядом с родным телом и пялилась в потолок остекленевшими глазами. «Ну привет, привет, помнишь меня? Яйца мне все резал, а сейчас, ха!» И гаденький такой смешок вырвался у меня. «Да не парься, лежи-лежи», отпрыгался уже. Не найдя ничего полезного для меня, я вспомнил про того типа, что был в черном комбезе, ну что речи нам толкал, и где он. Трупа я его не видел, хотя его рожу запомнил. Или сбежал, или его в момент нападения тут вообще не было, или, а может он предатель и есть, и улетел вместе с нападавшими, хрен знает. И вот еще какой момент, все эти талибы говорили с таким жутким акцентом, что некоторые слова я понимал с трудом, а этот типчик говорил чисто. И доходяги, что со мной привезли, говорили тоже чисто. Специально они так понимаешь что ли? Ладно, я в кабину. Мда, и тут все выгребли. Даже кресла пилотов поснимали. Это кто ж такой домовитый сюда прилетал, что даже обшивку с кабины ободрал, а мне ничего не оставил. Блин, ладно уж, пойду по механике посмотрю. Движки убитые полностью, снял два уцелевших маневровых. Выдрал покоцанный реактор и топливопровод. Пара турбин, тоже на платформу. Кстати о платформах, у склада стояла еще одна уцелевшая, только был разряжен энергоэлемент. Талли резак с нее сняли домовитые пришельцы. Подключил к своей, просто кинул кусок кабеля от своего элемента, к разряженному. Загудела и поднялась над землей. Отлично. Вырезал из крейсера резервуар с водой наполовину полный топливный бак. Думал для такой дуры, как крейсер, и бак будет огромный, но нет. Всего примерно на 4 кубометра. Резервуар с водой, где-то на 5 кубов и почти полный. Ну да, там же стоит регенератор использованной жидкости полного цикла. Правда, в данный момент не рабочий. Несколько оплавленных отверстий от бластера тому подтверждение. Ну не беда, починю. А больше ничего полезного не нашел. Ну на первое время, мне и этого за глаза. Присел на платформу, если бы курил, то закурить сейчас самое то, говорят, думать помогает. Но не курящий я и поэтому буду думать, почесывая щетину. Кстати, только сейчас обратил внимание, что после той эпиляции, снова начали расти волосы. Прикинул, вот куда податься, хотя выбор невелик. Или остаться тут на базе и наладить себе быт, или дуть на свалку. Ну на базе удобнее и казарма почти целая. Склад вон, тоже уцелел. А вдруг эти налетчики решат вернуться и замутить тот же бизнес, что и хасит. Насколько я понял, дело то прибыльное, а я тут. И снова рабство. Допустим, прошлые работодатели относились ко мне, скажем, лояльно. Ну насколько это может быть в данных обстоятельствах? А новые деятели, не ровен час напялит на меня рабский ошейник и вся недолго. Не-не-не, так рисковать я не собираюсь, а значит свобода и свалка. Покрепче привязав трофейную платформу к своей шайтан-телеге, я полетел в сторону бескрайнего Техноокеана. 4. Решил уйти как можно дальше в глубину свалки. По пути уничтожил свой броском, который уже не трезвонил общий сбор, а принялся добросовестно записывать мой маршрут с привязкой данных из встроенного компаса. Хотя жечь такое устройство, которое рисует карту в режиме реального времени, было жалко, но подумал, ничего оставлять потенциальным преследователям возможность меня легко отследить. Ехал 20 дней, несколько раз меняя направление. Обе платформы вели себя хорошо, поломок не было, а топливом и жратвой я запасся. На 22-е сутки принял решение останавливаться, так как нашел более-менее приличное место, да и в душе пропало чувство тревоги. Раньше такого за собой не замечал, а сейчас вот обратил внимание, вот ноет что-то под сердцем и кажется время убегает, а сегодня взяло и отпустило. Ну и ладненько, может и не зря ныло, и эти лишние парочка суток пути реально спасут мне жизнь. А место мне попалось очень даже неплохое. Среди горы техногенного мусора, прямо у подножия, лежал почти полностью засыпанный металлоконструкциями огромный крейсер, ну или нечто аналогичное по размерам. Пара часов ушла на раскопку входной аппарели и, управившись с работой, загнал туда свой караван из двух груженных добром гравиплатформ. Получилось, кстати, совсем неплохо. Расчищенный лаз походил на пещеру и качественно скрывал аппарель. Это на тот случай, если будут смотреть с воздуха. Так, гора хлама и все. Не поленился и замаскировал вход в свою пещеру корпусом от танка, это на случай наземных поисков меня родного. Мне-то он сейчас ни к чему, в принципе для обустройства моей берлоги, у меня все есть, поэтому сделал небольшой лаз наружу для пеших вылазок, ну на случай разной мелкой необходимости, вылез через лаз, осмотрел свое будущее убежище и довольный удачной местиной, прикрыв лаз листом металла, залез в крейсер. Мда, это просто отличная находка. Корабль был около 100 метров в длину, имел приличный грузовой трюм, куда я и завел свои платформы. В коридоре 6 дверей. Вскрыл все и обошел 6 кают, одну огромную, видимо капитанскую и 5 поменьше, для экипажа. Все помещения были пусты, наверное их ободрали перед тем, как бросить этот корабль. Дальше по коридору был медотсек с разбитой медкапсулой и кают-компания с двумя полукруглыми диванами и круглым столом посредине. Ага, видимо мне оставили. Подумал и хмыкнув себе под нос, пошел дальше осматривать ныне свои владения. Рубка управления кораблем была раскурочена и из немаленькой дыры, в нее ввалились металлоконструкции, наваленные сверху крейсера. Ну и хрен с ним, мне на нем не летать, а для проживания в моем случае, и это подарок. В хорошем настроении решил осмотр моторных и технических отсеков отложить на потом. Пожрал каши и завалился спать на диван, предварительно убрав с него мусор. Спал я долго и крепко, даже сон приснился, будто мой бывший директор шахты, в челме и с огромной розовой бородой, орет на меня. Причем, кажется, орет на китайском языке. При этом, раздув ноздри, размахивает кривым розовым кинжалом, больше похожим на фалоимитатор. А я сижу в кресле и, выслушивая его истерические триады, с трудом удерживаю себя, чтобы не заржать. Ну мля, и приснится же такое. Проснулся отдохнувшим и полным сил, даже потянулся так сладко, как в детстве. Липота. Утренний мацион с умыванием, вылазкой с песчаным туалетом, и вот я сижу как пан барон, на своем диване за столом, и пью горячий чай. В голове уже созрел план, как обустраивать свое жилище. Во-первых, надо прошерстить реакторную, возможно я запущу реактор и у меня будет своя электроэнергия. А это даст свет и работу санузла, а то бегать за борт и копать каждый раз ямку в песке, не камильфо. Дальше запустить регенератор воды и разобраться с душевой кабинкой. Помыться бы мне не помешало, вон уже козликом пованиваю. А дальше, поживем посмотрим. Жратва у меня еще есть, вода есть, одежда присутствует. Уже и крыша над головой, в виде старого брошенного крейсера, образовалась. Вот что интересно, вот сколько лет это все тут лежит, ну я имею в виду технику, металл и прочее, годами. А ржавчины и других следов коррозии я почти не замечал. Это почему же? Вот на земле, брось какую-нибудь железяку на улице, под открытым небом. И что, через пару месяцев, вся ржавая, а то и гнить начинает. А тут, хоть бы хны, нет гнилья. Ну да, пустыня, нет сырости и все такое. А дожди, ну не может же быть, чтобы не было дождей. Атмосфера пригодная для дыхания, есть, есть. Вон дышу легко. Ну понятно, что воздух суховатый теплый, а в полдень даже горячий, но все-таки, может дожди все же бывают, ну как в тропиках там, периодами или сезонами, или грозы с бурями и ураганами, ебд же твою мать, а ведь и правда, может быть, я тут сколько, 100 дней, ну или около того, а может тут сезон дождей раз в полгода, или год, это же какой ветер может тут разгуляться, когда кругом пустыня. Луч моего налобного фонаря уперся в потолок, и я уставился на одно из многочисленных отверстий от чего-то крупнокалиберного. Бля, надо готовиться. Вдруг этот сезон уже скоро, а у меня дом дырявый и крыша течет. Допив чай, направился к платформе за резаком. Латал корпус 2 дня, батарея платформы просела и пришлось подключать генератор от истребителя, запасливо прихваченный с собой. Зарядил обе платформы и по случаю подключил генератор к освещению в кают-компании и санузле. Вот теперь прям полный уют. А то сидеть и пить чай под скромный лучик фонарика, не есть очень гуд. Управился с заплатками и со спокойной душой, полез в реакторный отсек. Как и предполагал, реактора не было на месте. Сняли сволочи. Также некие предприимчивые товарищи, чтоб им пусто было, поснимали силовые энерговоды и нагнетатель топлива в реактор. Ага, а я на что рассчитывал? Что на свалке будет укомплектованный крейсер. Ну-ну, приволок свой реактор, благо он был гораздо меньше, чем родной, о чем свидетельствовало большое посадочное место с сильно разнесенными фиксаторами по сторонам. Я же свой добросовестно прихватизированный реактор установил с краешку в углу посадочного места, кинул энерговод к корабельной сети и, навесив турбину в качестве нагнетателя топлива, запустил реактор. Несколько минут свет в реакторной мерцал, потом загорелся ровно и ярко, видимо реактор вышел на рабочий режим, кажется даже слишком ярко. Поняв, что многовато энергии на выходе, убавил обороты нагнетателя на минимум, затем начал плавно накручивать верньер, добившись приемлемой яркости освещения, отключил генератор от истребителя. Как ни крути, все-таки реактор, это гораздо лучше, и энергии выдает с запасом и экономнее в плане топлива, жрет не в пример меньше, а к ПД, выше. Вообще, я наконец-то разобрался с принципом действия реактора и чем он отличается от генератора. Я сначала думал, что это по сути одно и то же, только реактор концентрирует топливо магнитным полем, поэтому и реакция топлива выше, а вот и ни хрена, никакой концентрации там нет, а есть самое что ни на есть работа по принципу коллайдера. Сильное направленное магнитное поле разгоняет частицы топлива и сталкивает их в зоне работы генератора частотных колебаний, который ему позволяет воспламеняться. Чудо инженерной мысли. От удара частицы топлива практически взрываются, что создает более высокое давление на турбину, при незначительных затратах рабочего тела. А само топливо оказалось магнитоактивным, это я выяснил, когда капля этой зеленой дряни попала в зону действия электромагнита. Я долго сидел с вытаращенными глазами и пялился на каплю, которая как бы я ни тряс, никак не хотела отлипать от стержня включенного соленоида. Она отвалилась лишь после того, как я снял с него питание. Вот такие дела. Размышляя о запредельном для нас землян уровне развития технологий, и это с учетом того, что оно по местным меркам устарело, и его списали и выбросили на свалку, пошел разбираться с регенератором воды, в надежде сегодня помыться в душе. Состояние агрегата по очистке воды, меня, скажу прямо, воодушевило. Он был на месте, исправенный уже автоматически начал работу после подачи энергии в сеть корабля. Мне оставалось проверить обтяжку всех резьбовых соединений и вытереть с него толстый слой пыли. Я не знал, осталась ли вода в резервуаре крейсера, и сколько ее там, поэтому приволок на платформе свой резервуар и подключил его к регенератору. Затем, вспомнив о пробоинах в корпусе, подумал о возможных порывах и утечках воды из трубопровода. Этого я не мог допустить, ведь если вода вытечет в песок, то мне придет гарантированный зверь-песец. Остановил регенератор и полностью переделал трубопровод, пустив его напрямую от своего резервуара через регенератор и на санузел. Проверил, утечек нет. Вот и отлично, а я в душ. Мыла или чего моющего я не нашел, поэтому пришлось мыться, просто растирая тело ладонями. Горячая вода скатывалась с тела, смывая грязь и пот, а я тер себя, кайфуя от удовольствия. Вот сколько человеку надо для счастья, наверное, кто-то скажет, что много. Деньги там, машина крутая, супер навороченный смартфон, красивые бабы наконец и всякое такое, но по сути это все так, наживное. Крыша над головой есть, здоров, одет, сыт, чист, вот самые основные требования для счастья. По крайней мере для моего счастья. Кстати о бабах, как сука не вовремя подумалось. Мой организм, сидящий последнее время на секс-голодовке, предательски отреагировал и хер стал колом. Мля, вот напасть-то. Крутанул вентиль на холодную воду и меня обдало обжигающей ледяной струей. Зажмурился и терпел сколько мог, подействовало и пошлые позывы организма прекратились. Вот и славно. Укротив свое буйное естество, вышел из душевой кабины и растерся до красна прихваченным на базе полотенцем. Надел чистый комбез. После радикально контрастного душа, тело было легким и хотелось парить над землей. Даже попрыгал на месте от ощущения легкости и прилива сил. Упал и отжался раз так 20. Хреново, конечно, но когда я занимался физухой последний раз, еще в институте, а потом работа, семья. А сейчас что мешает? Да нихера. Значит, возьмем за правило. Контрастный душ и физ-упражнения. С отличным настроением, сожрал порцию уже даже вкусной каши и запил горяченьким чайком. Пока дул напиток, прикинул свое положение. Так, хата есть, жрать пока есть, свет есть, все удобства наладил. Что еще? О, безопасность. Надо позаботиться о своей шкурке более тщательно. В том, что свалка останется без хозяйской, я не сомневался, а скрывать свою жизнедеятельность вечно у меня не выйдет. Рано или поздно меня обнаружат и мне придется отстаивать свои права на жизнь. А значит, нужна оборона своей берлоги и средства в случае чего, свалить по-быстрому и желательно по воздуху. План. Пушки и леталки созрел, но сначала безопасность периметра моего убежища, типа датчиков движения и всяких сигнализаций. Такие приблуды я видел на периметре ангара, куда мы складывали все барахло. Не думаю, что такое оборудование в дефиците, и я его обязательно найду. Отлично, работаем. К вечеру, когда местное светило начало сваливаться за горизонт и уже не так смолило, сделал вылазку. Обследуя нагромождение техники, только сейчас заметил, что некоторые ее образцы немного отличаются от тех, что валялись на краю свалки со стороны базы. В глаза бросались плавные обводы корпусов, вместо привычных уже зубило искругленных кирпичей с навешанными блоками оборудования. Вот, к примеру, крейсер от истребителя мало чем отличался в плане внешнего вида, только был гораздо больше. Корпус, то же самое искругленное зубило, на верхней части зубило каплевидная нашлепка рубки или кабины пилота в истребителе. Под носом, блок с орудиями, на корме, блок двигателей. Исключения составляли незначительные детали в виде коротких крыльцев с ракетами или захватами для внешних грузовых контейнеров. Видел пару катамаранов с двумя корпусами, соединенными перемычкой ближе к корме. И опять-таки, зубило. Абсолютно все грузовозы, или в этом случае грузолеты, представляли собой простой кирпич с нашлепкой рубки, располагающейся в самых неожиданных местах. Обзорными иллюминаторами тут не пользовались, а использовали поголовно что-то типа изогнутых огромных дисплеев, на которые передавалось изображение от внешних камер и данные всевозможных датчиков. Поэтому расположение рубки управления не имело значения, и ее лепили туда, куда хотелось, хоть сверху, хоть сбоку. Двигатели также монтировались отдельными блоками на кирпич корпуса, в накладку. Основное же внутреннее пространство кирпича отводилось под груз. Тут, несмотря на уже привычную побитость техники, просматривался дизайн и некая эргономика и завершенность конструкции. Найденный мной истребитель представлял собой изогнутый наконечник копья с загнутым орлиным носом. Никаких выступающих частей, будь то кабина или ракетные блоки, не было. Даже орудия были упрятаны в корпус и выглядывали только срезами стволов. Более детально изучил истребитель изнутри. Все было компактно и эргономично, все плотно подогнано и ничего не торчит и не мешает. Кабина пилота располагалась в геометрическом центре корпуса и вообще представляла собой раскрывающуюся как лепестки цветка бронекапсулу в виде полулежащего кресла. Никаких обзорных панелей, либо экранов я не нашел. Как пилот мог видеть, куда он летит? Загадка. Мда, видимо, конструкторы этого образца высоких технологий не зря кушали свой хлеб. Хотя бы взять тот же обычный генератор, который я с трудом нашел за внутренней обшивкой. Сам агрегат конструктивно ничем не отличался от всех остальных виденных мной генераторов, за исключением одной особенности. Корпусина генератора была сделана не в виде цилиндра с округлыми крышками по торцам устройства, а представляла собой сложную геометрическую фигуру, исключающую незанятое пространство внутри агрегата. Причем все было настолько продумано, что сам генератор идеально вписывался в нишу корпуса истребителя и идеально прилегал к нагнетателю. А чего стоила броня? На всех остальных образцах техники броневые листы крепились просто на основной корпус, подгоняясь один к другому стык в стык. А тут мелкие, черные граненые бронечешуйки накладывались на соседнюю, словно чешуя у рыбы. Бьюсь об заклад, такой способ бронирования не просто прихоть конструктора. И такая чешуя гораздо эффективнее, чем просто листы. Складывалось впечатление, что виденные ранее мной образцы техники конструировали особо не заморачиваясь, типа берем готовую корпусину крейсера, напихиваем ее оборудованием на вкус и цвет, немного перепланируем расположение жилых помещений, то бишь, кают и вуаля, лети не кашляй. А тут, все, абсолютно все, было рассчитано и вписано в корпус. Штучный экземпляр, типа сделан по заказу за большие деньги, да хрен там, не поверю, чтобы военный истребитель делали на заказ. Это что, армия спецмажорских войск, подразделение вооруженных космических сил Рублевки, ха-ха два раза, нетушки, это или более современная техника, или образцы техники других государств или существ, вон тех же пресловутых аграфов, которые из чадия какого-то там угелькафара. Насколько я понял, что этот самый угелькафар у местных талибов был за злого демона или дьявола, такой себе местный ужасный шайтан, которым ныне покойный Ахиты Сахлиб пугали и оскорбляли всех, кого ни попадя. Вообще странно, вот думал, типа высокие технологии, освоение дальнего космоса, торжество науки и прогресса, а вот тебе коленька по морде, тупым мракобесием, тут тебе и шайтан, и наркота, и яйцеризанство, полный издец. Почесал свою изрядно отросшую бороду, которую было просто ничем сбрить, и примерился к креслу капсуле пилота. Залез, лежу удобно, две руки, две ноги, одна голова, значит, для людей, ну или похожих по строению тела. потыкал пальцами по выпуклым наростам на подлокотниках, думал кнопки, хрена, не пашет. Ну а что я хотел? Ага, нажму, заведется, полетит. Ну не дурень, все-таки круто, но мертво и надо разбираться. А у меня пока немного другие планы, надо искать устройство сигнализации. Как ни чесались мои руки поковыряться в найденном истребителе, пришлось вылезать и заняться поисками охранных систем. Пролазил почти до утра, устал как собака, но нашел. Правда, не совсем то, что нужно. В грузовом трюме одного из разбитых кораблей, под потолком была ниша с раскуроченным лючком, из которого свисала на обломках привода небольшая турель. Она то меня и заинтересовала, так как помимо ствола, явно лучевого, о чем свидетельствовала линза на срезе, сбоку была нашлепка прибора, похожего на камеру слежения. Так как потолок был высоковат, пришлось городить нечто вроде лестницы, чтобы добраться до турели. Откручивать болты было неудобно, поэтому срезал ее полностью. Погрузил турель на платформу и уже собрался было выдвигаться домой, как в голову пришла идея. Полез к другой стороне потолка, и зная, что искать, нащупал еще один аналогичный лючок. Недолго думая, вырезал еще одну абсолютно целую турельку. На радостях, предвкушая бонусы, облазил все потолочные панели на найденной посудине, но облом. Больше ничего не нашел. Решил, ну и хрен с ним, кораблей еще много, и я непременно еще что-нибудь найду. Пока шарил по потолкам, не заметил, как рассвело и местное светило уже начало припекать. Вернулся на свою базу уже в полдень, когда солнце жарило вовсю. Забросил находки в грузовой отсек. Разберусь с турелями потом. А сейчас душ, жрать и спать. Ковыряться с турелями пришлось очень долго. Наконец при помощи научного тыка подобрал пару проводов, на которые подается питание, и провода, отвечающие за контроль электроспуска ведения огня. С подачей напряжения решил не рисковать, чтобы не перегорело. Предусмотрительно откинул силовой кабель, ведущий в саму пушку. Мне тут случайная пальба нахрен не нужна. Снял энергоэлемент с платформы и, скрутив на минимум, накинул на клеммы. Ничего не происходило, и я начал добавлять, крутя регулятор. Где-то на середине хода индикатор на панели управления турелью загорелся красным. Вот что значит красный, к работе готов, или мне хана, выбросьте меня нахрен, хрен знает. Однако не греется и дым не идет. Будем считать, что к работе готов. Отключил напругу и подкинул обыкновенную лампочку, в качестве контрольки, на силовые жилы, идущие к самому орудию. Снова подкинул батарею. Ага, снова красный. Направил глазок датчика на коридор и швырнул туда пластиковый ящик. Контрольная лампочка вспыхнула и, несколько раз моргнув, потухла. И потухла как раз в тот момент, когда ящик, сделав несколько кувырков, замер на месте. Ура, заработало. От радости выбежал в коридор и начал подпрыгивать и размахивать руками. Лампочка старательно моргала, пока я двигался, но стоило мне замереть, как она тухла. Отлично. Теперь у меня есть типа датчика движения. А какая дистанция обнаружения? Ща мы узнаем. Подхватил свою конструкцию и попер ее на улицу. Эта херня уверенно ловила движение любых объектов на дистанции около 100 шагов. С увеличением расстояния до 200 шагов, чувствительность датчика падала, и турель могла засечь объекты размером с меня. На ящики и куски обшивки этот агрегат уже не реагировал. Проверять работу на еще больших дистанциях не стал, так как уже не мог разглядеть свечение контрольной лампочки. Ну мне и этого хватит. Знать, что к моему убежищу подкрадывается существо размером с человека, на дистанции в 200 шагов, это и так очень круто. Затащил датчик на вершину горы металлолома и направил глазок на пространство напротив входа в мою берлогу. Замаскировал его и протянул провода к себе в корабль, благо коих насобирал несколько сотен метров. Проверил отрегулированную батарею на лампе освещения в каюте и, удостоверившись, что интенсивность свечения примерно одинаковая, как и от бортовой сети, накинул провод питания датчика на освещение. Покумекал, и вдобавок к контрольной лампочке, присоединил найденный накануне зуммер с противопожарной системы какого-то кораблика. Отрегулировал его громкость, чтобы и не орал, как сумасшедший, но и я мог его услышать в любой точке моей жилой зоны. Все, с пассивной системой обороны, готово. Пока скакал с датчиком, упарился, и мне пришлось лезть в душ. После душа поел и занялся целой турелью, которую вырезал вместе с люком. Тут все было абсолютно идентично первой, поэтому разобрался и подключил ее в течение 20 минут. Установив ее как раз возле аппарели напротив входа в мою металлопещеру, решил испытать. Подключив питание, швырнул тот же самый пластиковый ящик. Турель взвизгнула сервоприводом наводки и шарахнула по ящику очередью лазера. Херсе, от ящика осталась оплавленная лужица. Недолго думая, швырнул кусок металла, и рядом с ящиком растеклась еще одна дымящаяся лужица. Вокруть. Не успокоился и приволок лист танковой брони. Отключил питание и установил броню напротив турели. Вернулся с еще одним подопытным ящиком из пластика. Пока мастился сзади турели, заметил, что силовые провода немного оплавились. Ага, значит сечение кабеля маловато, и на него идет слишком большая нагрузка. Отложил стрельбы на потом и, найдя кабель потолще, заменил его полностью, кинув напрямую от распределителя реактора. Ну, готово. Индикатор красный, броня на прицеле, размахиваюсь и зашвыриваю ящик в лист брони. Ну и шарахнуло. Мля, пещеру затянуло дымом, и я, кашляя и чертыхаясь, не забыв отключить питание турели, подошел к листу брони. На слегка покуроченном листе светились окалины несколько оплавленных углублений. Мда, насквозь не прохерачило, но и то круто. Броня в несколько сантиметров толщиной. А такие бронежилеты ни один дурак таскать не будет. Тупо не унесет. Этот лист размером всего 20 на 30 сантиметров, весит под 20 кило. Так что если на меня не попрут какие-нибудь супермены или танки, то эта турелька вполне уверенно сократит поголовье агрессоров. Отошел, посмотрел на турель и решил ее саму забронировать, а то стоит, считай, голая. Пара прицельных выстрелов и все, хана моей артиллерии. Приволок несколько листов все той же танковой броньки, немного вкопал основание турели в песок и прикрепил листы на турель. В качестве лобового щитка прилепил целых два листа в накладку и, проплавив в них отверстие под дуло турели резаком, еще раз опробовал мою пушку. В ход пошел еще один ящик, но мне не жалко, их я нашел около сотни. Турель отработала по ящику как часики, и я, удовлетворившись своей работой, попил чая и сделал потайные кнопки включения турели на входе в пещеру и у себя в каюте, возле зуммера. Закрыл аппарель и включил турель на боевое дежурство, включил питание на датчик движения на горе и, поужинав, довольный, завалился спать. А сегодня снился мне сон, будто я пират, на моем плече сидит попугай-матершинник, и я рассекаю на своем корабле бескрайний океан. Смотрящий на мачте орет: «Корабль!» И мы, сближаясь, идем на абордаж. Среди несметного богатства золота и самоцветов, в трофей попалась почему-то та самая анорексичная сука-секретарша, что вызвала охрану у кабинета директора. Ну я ее схватил и потащил в каюту, она вырывалась и брыкалась, что только добавляло мне азарта. Сорвав с нее одежду, я загнул ее на свой капитанский стол и начал драть ее как последнюю шлюху, а в качестве салюта в мою честь команда стреляла из всех орудий, только почему-то лазерных. Проснулся от боли в паху и побежал в душ под спасительные струи ледяной воды. Успокоившись, отжимался, что было сил, толкнул полтинник и уже совершенно спокойный пошел нагрел себе чай. Мдя, все бы хорошо, но без бабы туго. Дабы не портить себе мрачными думами настроение, сделал ревизию своих припасов. Насчитал 115 брикетов каши, ну а воды, благодаря регенератору, практически не убавилось. Хоть каши еще хватало, но это с учетом экономии, на пару месяцев. Понял, что надо потихоньку переходить на подножный корм, грибы. Ладно, что там говорил тот доходяга. Понос, если сожрать сразу много, а значит надо по чуть-чуть. Буду добавлять кусочками в кашу, ну или попробую суп какой из них сварить. Из ящика соорудил себе подобие лукошка и пошел на промысел. Облазил около 2 квадратных километра, насобирал едва половину лукошка. Мда, такими темпами я только и буду, что все свое свободное время заниматься сбором этих долбанных грибов. Уставший пришел домой и, включив свою систему безопасности, занялся грибами. Понюхал, гадость. Попробовал съесть кусочек, на вкус, словно жуешь поролоновую губку. Бля, сварил жрать вообще невозможно. Попробовал пожарить, меня просто вырвало от удушливого запаха, идущего от листа металла, который я использовал в качестве сковороды. Ладно, значит буду сырыми их жрать. Заделал себе половину порции каши, а остаток досыпал кусочками нарезанных грибов. Через силу съел. Вспомнил, как с таким же кайфом жрал первый раз ментоловую кашу, а значит привыкну. Человек, он такая скотина, он ко всему может привыкнуть. Время еще было, и я снова выбрался по грибы. Пока собирал, заметил, что несмотря на глубокую ночь, температура не сильно спала, и от металла, раскаленного днем, все еще шел небольшой жар. Это что, типа лето в разгаре, и будет еще жарче, надо бы понаблюдать за погодой, а то по земному климату помню, когда происходит изменение температуры или ветра, то жди перемены погоды. С этими мыслями наполнил лукошко до верха и вернулся домой. Под хранилище грибов приспособил металлический ящик с крышкой, предварительно вывел в него трубопровод от отремонтированной по случаю повышения температуры системы кондиционирования корабля. Получился такой нехитрый холодильник, в котором можно было помимо хранения грибов, охлаждать воду во фляге перед вылазками. Нажрался каши с грибами и довольный развалился на диване. Прохладно, сытно, чисто, безопасно. Можно и поразмышлять, что у нас на повестке дня. В приключенческих романах читал, что некие горе-герои, строя убежища, обязательно делают потайной лаз или ход к спасению. Ну типа там в секретную бухту, где их ждет быстроходная лодка, нагруженная припасами. А я чем хуже? Значит, помимо датчика и турели, нужен лаз. И где меня будет ждать лодка? Ну в моем случае, какая-нибудь быстрая леталка. Да и количество самих датчиков и пушек надо увеличить. Наметив себе план в лучших традициях жанра, решил, пока день и спать еще не хочется, выкопать запасной выход. Взял резак, пропалил днище в корпусе моего корабля дома. Вырезанный круг металла отвалился от среза и с гулким эхом ухнул в образовавшуюся дыру. Включил фонарь и заглянул в дырку. Еб твою мать, да тут 4 метра. Просунул голову и осветил пространство под днищем корабля. 200 квадратных метров. И все пространство было заросшее этими самыми долбанными грибами. Ох и дохера их тут. Прикрепил кусок кабеля и спустился вниз. Стал ногами на дно пещеры, раздавив при этом пару десятков грибов. Осветил пространство и ахнул, грибы росли даже на стенах. Так, вопрос про питание, снимается как идиотский. Гакнуло эхо ответило мне пару раз тем же. Посмотрел на стены и пол, песка здесь не было, а был самый настоящий гранит. Черный такой, блестит, а должен быть гранит, или какой другой камень, хрен знает, я в геологии не буб-бум. Ну гранит и гранит, мне же лучше, моя хата сюда не провалится. Аккуратно, стараясь давить как можно меньше грибов, обошел пещеру по кругу. И как мне гранит копать? Ну в смысле ход копать? Ничем. Значит буду копать между гранитом и металлоломом. Вылез из пещеры, набил свой холодильник доверха грибами, и из упавшего отрезанного круга металла, соорудил люк на петлях с засовчиком. Правильно, ни хрен свой новый погребок оставлять не запертым, а то помидорчики повкрадают. Вспомнил, как говорила моя бывшая теща-хохлушка. От своих мыслей заржал и упал на диван. Закинув руки за голову, в добром настроении начал напевать давно позабытую, старую песенку. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, то ей хер в забор просуну, то ей жопу покажу. Бля, это же зуммер пищит. Я вскочил как ошпаренный и еще раз прислушался к завыванию моей сигнализации. Думал уже глюки наступили. Нет, мля, не показалось. Глюки откладываются на потом. Бегу к зуммеру и замираю у моргающей лампочки. Ну, и хера я вылупился на нее. Дальше, то что, дебил, не хватило ума какую-нибудь камеру присобачить, чтобы поглядеть из укрытия, что там. И турель молчит. Ладно, придется вылазить наружу. Потихоньку, крадучись, пару раз ловя себя на том, что перестаю дышать, пролез через свой маленький лаз, который проделал параллельно пещере, еще тогда, в начале. Когда до выхода из лаза оставалось 5 метров, в лицо шибануло потоком горячего воздуха вперемешку с песчаной пылью. Натянув воротком бизона морду, чтоб не надышаться пылью, потихоньку высунулся из норы. На улице бушевала самая настоящая буря. Из-за тучи поднятого в воздух песка, ни хрена разглядеть не удалось. Ветер выл и нес куски обшивки и разный хлам, причудливо закручивая весь летящий мусор в спирали. Бля, это что, смерч? Не, тут их не один. Вот значит, на что среагировала моя сигнализация. Понадежнее заткнув выход из норы кусками листов металла, я вернулся в корабль и проведал турель. Тут все было в порядке, корпус танка отлично перекрывал вход в пещеру, и турель по-прежнему добросовестно несла свою вахту, деловито водя стволом из стороны в сторону, помаргивая красным индикатором. Закрыл аппарель и вернулся в каюту. Зуммер пришлось отключить, так как его постоянное истеричное завывание слушать было тошно. Оставил лампу датчика и контрольку турели включенными. Пусть, береженного, как говорится, у гильков не кусают. Сделал чай и уселся на диван. Надеюсь, буря не продлится очень долго. 5. Буря продлилась, по моим очень и очень приблизительным подсчетам, 97 суток, так как возможности выйти на улицу и сориентироваться по сменам дня и ночи у меня не было, отмечал сутки по сменам сна и бодрствования. Поэтому уверенно утверждать о сроках не могу. После каждого пробуждения оставлял зарубку на декоративной панели на стене кают-компании. Из-за вездесущей пыли пришлось при помощи резака припаивать дополнительные листы металла к корпусу танка в пещере и наглухо заварить параллельный лаз. От безделья довел свои отжимания до 100 раз, причем без напряга. Начал выходить на 150. Каша закончилась, и мне оставалось питаться одними грибами, коих теперь было просто завались. Привык ко вкусу и жрал их так, между прочим. Негативных последствий такого питания не ощущал, кажется, только похудел, но стал сильнее и подвижнее. Любая работа давалась легко, и я теперь мог, не надрываясь, поднять и перенести на пару метров топливонагнетатель или турбину. Раньше мог только оторвать от земли, и то кратковременно. Наловчился постригать бороду кинжалом, хотя по-прежнему побриться было ничем. Да и хрен с ним, уже привык к растительности на лице и перестал чесаться подбородок. Разобрался и починил тот самый бластер, что затрофил у Сахида. Там был разбитый аккумулятор, что отдельно вставлялся в рукоять пистолета, по принципу сменного магазина. Пришлось отсоединить от второй гравиплатформы батарею и приладить ее к бластеру. Так как батарея платформы была немного толще и гораздо длиннее, чем на бластере, приделал ее вместо приклада. Времени было немерено, и я очень старательно сделал приклад из прочной пластиковой трубы. Теперь батарея пряталась и надежно фиксировалась в прикладе на кнопочке. Даже сделал контактную группу для батареи, и теперь ее можно было сменить одной рукой за считанные секунды. Вот и получился такой длинный пистолет с прикладом, зато исправный и стреляющий. А что самое главное, новой батареи хватало на огромное число выстрелов. После 1000 сбился со счета, и ее всегда можно было зарядить. От нихрена делать, разобрал и сам бластер. Долго хмыкал, рассматривая внутреннее устройство оружия. Недоумевая, чесал затылок, а было отчего. Самый обыкновенный импульсный трансформатор высокого тока подавал сам ток на пару электродов из металлического сплава, идущих внутри ствола. На электродах возникала маленькая шаровая молния, и все это усиливалось и ускорялось вдоль ствола катушками с током определенной частоты. А сам процесс отделения шарика молнии от среза ствола и ее дальнейший полет в цель осуществлялся при помощи еще одной сложной катушки, намотанной в утолщение перед самим дулом. Ну вот как до такого не доперли наши земные разработчики. Все ведь просто, как топор, е-мае. Хотя, может, все дело в особом сплаве тех самых электродов, ну, что внутри ствола. Может, там материал, которого нет в земной таблице Менделеева. Хрен знает. Зато у меня теперь есть самый настоящий бластер. Быстренько собрав оружие назад, проверил работоспособность и заряд. Удостоверившись, что все отлично, приделал к бластеру ремешок из полосы какой-то синтетики. Взял на изготовку, убрал, перекинул через плечо. Потренировался пару десятков раз. Отлично. Типа, вооруженный опасен. Повесил свой карамультук на стену над диваном, на котором сплю. Попил чаю, отметив, что и он скоро закончится. Хоть я и не любитель чая, я больше предпочитаю кофе, но без горячего напитка херовасто будет. Буря прошла, и я наконец-то вылез на свалку. Вы даже не представляете, как я радовался снова нещадно палящему солнышку. Прям хотелось прыгать и загорать. Стоп, а почему, собственно, нет? Ну, прыгать я не буду, а вот позагорать, это пожалуйста. Забравшись на одну из гор хлама, я, расстелив кусок какого-то брезента, разделся доголо и улегся под лучики местного солярия. Да просто лепота какая-то. 3 года меня на моей бывшей работе не пускали в отпуск, и поездку на курорт, хоть и по суперэконом-путевке, приходилось постоянно откладывать. Жена сердилась и психовала, когда подходил срок отпуска, и я, придя домой с работы, говорил ей, что меня не отпускают. Последний раз, психанув особо сильно, она взяла наши накопления на отдых и сама умотала на курорт, а я работал. Приехала довольная и загорелая. Тогда я и заметил, что у нее на пальце нет полосочки белой кожи под обручальным кольцом. Ну и хер бы с ним, с этим кольцом. Отдохнула, как захотела, и ладно. Однако она стала какой-то скрытной, нервной, и частенько ее не было дома, когда я приходил с работы поздно вечером. На мои классические вопросы, где была, она также по закону жанра отвечала: у подруги. Эх, с тех пор и начался наш разлад, переросший в развод. Любил ли я ее, не знаю. Вот, она мне нравилась, за внешностью своей следила, вкусно готовила и была неплохой хозяйкой. Нет, не любовь, скорее уважение, привычка что ли. Помню нашу свадьбу, ух как она вышагивала под руку со мной. Еще бы, считай один из первых парней на районе, талантливый механик, перспективный парень. Ее подруги зеленели от зависти, а мы такие идем из ЗАГСа и никого перед собой не замечаем. Только сейчас заметил, что разговаривая сам с собой, машинально ответил и тебе привет. Как привет, кому привет, заткнулся и начал не дыша, потихоньку сползать с брезента. Осторожно, сэр, металл острый и горячий, вы можете пораниться или обжечься. Прозвучало со стороны кучи обломков и у меня сердце упало в пятки. Кто-то в горле мгновенно пересохло и меня накрыла нервная трясучка. Дроид поддержки 5-го серв, батальона, сэр, сервисный дроид, мой личный номер. АЦ-32,568,975,543, сэр, вижу у вас комбинезон техника вооруженных сил Альянса, а это значит вы мой союзник. Как мне к вам обращаться, сэр? Каха, коли я нормально ответить этому дроиду или как его там, не получилось. Сухой ком в горле мешал и нервы начали какую-то зверскую пляску в моем теле. Посмотрел на свой комбез, который использовал вместо дополнительной подложки на брезент. Ну комбез и комбез, серый с логотипом фирмы-производителя на левой груди и левом плече. Какой альянс, хрен его знает. Не понял, сэр, повторите пожалуйста. Наиль, это все, на что хватило моей глотки. Принято, Наиль. Сэр, так как вы являетесь техником альянса, то по протоколу номер 247 пункт 2, я поступаю под ваше командование. Хера себе. Командую тобой меня уже достаточно отпустило, чтобы нормально говорить, но я благоразумно решил не высовываться. Ну его к лешему, может зубы мне заговаривает, а сам пальнет в меня, только я высунусь. Так точно, сэр, вы должны принять командование, только есть препятствие, сэр. Какое такое препятствие? Я практически не функционален, сэр. После крушения носителя, к которому я приписан, меня придавило металлоконструкцией и я лежал, пока прошлая буря не сдвинула часть конструкции. Тогда я смог освободиться и, следуя уставу, начал поиски своего батальона. Безуспешные поиски заняли 231 оборот планеты и последняя буря прервала их. Как это прервала? Сэр, смерч нагнал меня и, подняв, швырнул на это скопление изношенных деталей. Теперь я тут и разговариваю с вами, сэр. Почему ты лежишь? Тебя опять придавило? Да, сэр, придавило. И я уже, будучи серьезно поврежденный, снова получил критические повреждения. Мне нужна помощь, сэр. Что именно с тобой стряслось, пока я в укрытии? Решил разузнать все поподробней. Сэр, у меня нет или неисправен правый манипулятор. Есть, но частично поврежден левый манипулятор. Нет или повреждены оба опорных манипулятора. Неисправна основная энергоячейка, переключен на аварийную. Отсчет окончен, сэр. Повторяю, мне необходима помощь и ремонт. Самостоятельно передвигаться возможности нет. Ваши приказы, сэр, ХМ, приказы, ну ладно, приказываю. Если есть оружие, то отбрось его подальше или отключи. Не шевелиться и не менять своего положения до моего распоряжения. Ясно тебе? Приказ принят, сэр. Оружия нет, сэр. Ладно, хрен с тобой, робот-шмобот. Потихоньку вылез из кучи хлама и, подхватив свой комбез, снова спрятался за кучей и быстренько оделся. Было боязно, но любопытство взяло верх, и я осторожно перелез поближе и посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос этого дроида. Ага, лежит придавленный куском крыла истребителя. Нихера, прям реально настоящий робот, и на человека прям похож. Туловище, голова, одной руки только не хватает и ноги раскурочены, и цвет прям такой, типа камуфляжа, зелеными и желтыми пятнами весь. Ух, круто. Подкрался поближе, готовясь, если что, так сразу нырнуть в ямку. Эй, ну ты как там? Выполняю ваш приказ, сэр. Лежу, не шевелюсь. Это хорошо, что выполняешь. Лежи, лежи, сейчас помогу. Слушай, а ты тяжелый? Сколько ты весишь? 214 лугон, сэр. АММ. А на килограммы? 140 килограмм, сэр. Немало. Слушай, ты полежи пока, а я за платформой сталью сгоняю. Принято, сэр. Я развернулся и побежал в убежище за оборудованием. Пока бежал, думал. Спрашивается, вот нахрена я решил ему помочь, ведь это же опасные вещи. Настоящий военный робот. Может, ему электронные мозги от удара переклинило? Вдруг я его вытяну, а он меня грохнуть решит? Или разберет, что я никакой ни хрена не техник того ихнего альянса, а так, погулять вышел в их комбезе, и подумав, что я какой-нибудь шпион, прикончит меня, мля, одни вопросы. От таких страшных мыслей, я даже остановился, но прикинув альтернативу остаться снова один, припустил домой, а и хер с ним, помогу, а там видно будет, так хоть поговорить будет с кем, вон, дожил мля, сам с собой разговариваю. Приволок я этого робота уже ближе к вечеру, ох и умаялся, неудобно зараза, пока подогнал как можно ближе платформу, пока соорудил нечто типа стрелы с колесом блочка, пока оттащил придавившее его крыло, да еще надо было, как можно аккуратнее погрузить этого железного бедолагу на платформу, писец мля, но справился. Теперь этот пострадавший сидит в углу грузового ангара и пялится на меня своими красными зенками. Сейчас рассмотрел его поближе. Право слово, прям робот из фильма «Терминатор». Тогда, когда он был весь без мяса и кожи, одна железяка короче. Ох, ебть, ну вылитый Т-800, прикольно. Ну как, устроился, спросил я у «Терминатора». Да, сэр, чего еще тебе за помощь нужна? Ты говори, не стесняйся. Сэр, мне неведом термин «стеснение». Это у людей есть. Как я вам докладывал, у меня отказала главная энергоячейка и я переключился на аварийный источник питания. Его ресурса хватит еще на 100 эргов, плюс-минус 10 эргов. Необходимо заменить энергоячейку, либо за неимением, подключить меня к источнику постоянного питания, либо подключить альтернативную батарею. Эрк это сколько? 1/25 оборота местного светила. Ясно, около 80 часов. Ну за это время, обязательно что-нибудь придумаем. Не ссы, братан. Корректировка времени, относительно вашего определения часа сделана. Сэр, что значит не ссы, и что значит братан? Мы не можем быть родственниками. Это исключено. Ох, мля, ты прям как ребенок. Ты был на службе? Так точно, сэр. Я дроид поддержки 5-го серв, батальона. Сервисный дроид. Мой личный номер. АЦ 32 568 975 543. Как я уже вам докладывал, сэр. Ну и с кем ты там служил? Солдаты были? Тебе знакомо понятие сленг? Никак нет, сэр. Солдат, в смысле людей, не было. Только дроиды. Десантные, пехотные и серф-машины. Мы воевали, сэр. Во как? И с кем вы воевали? С машинами противника, сэр. Это типа роботы, воюют с роботами. ХММ. А люди? Люди, сэр, занимают высшие командные посты. То есть роботы воюют, а люди командуют? Так точно, сэр. Ну а за что хоть воевали? Сэр, прошу извинить меня, но ваша неосведомленность в данном предмете заставляет меня подозревать, что вы не являетесь тем, за кого себя выдаете. Скажите ваше звание и ваш личный номер. Ну блин, спалился. Вот как теперь быть? Надо как-то выкручиваться. А что я ему скажу? Звание? Ефрейтор Дранкель. Вспомнилось мне одно юморное кинцо. А номер? Да ну нахер, сейчас наговорю херни. Так он мне тогда действительно башку открутит. Вон как вытаращился, покруче дедушки Сталина. Сейчас дырку во мне взглядом прожжет. Буду говорить как есть, правду. Пусть решает, ему я не опасен в принципе. А он мне, ног нет, руки нет, а вторая, едва держится. Что он мне сделает? Так и есть, что ни хера. Вот и поговорим. Слушай, тут вот какое дело. Этот комбез мне выдали в качестве рабочей одежды. И я действительно не имею никакого отношения к этому твоему альянсу. Да, я действительно техник, и даже еще лучше, я механик. Но с совсем другой планеты, Земля, знаешь, робот молчал, внимательно слушал и не шевелился. Так вот, меня выкрали с моей планеты какие-то арварцы и продали в рабство галифатцам. Я собирал для них уцелевшие оборудование. Затем на них напали, убили всех, а я сбежал. Живу вот в этом корабле уже около пары сотен дней, ну или оборотов планеты, по-твоему. Я раб, беглый раб, понимаешь. Но при этом, действительно техник и механик. Даже вон, образование инженера присутствует. Только диплом дома остался. Как-нибудь я тебе его покажу, если на Землю попадем, конечно. А тебе я чем смогу, помогу. Ну что решил, на одном дыхании выпалил я ему свою историю облома и, не обращая внимания на робота, пошел и сделал себе чай. Дроид молчал долго, может, обдумывал ситуацию, может, заглючил, может, типа просто заснул, или как оно там у них, перешел в режим ожидания. Я успел выпить половину чашки, когда робот поднял на меня свои лампочки-гляделки, и так, как-то по-человечески спросил: «Наиль, ты мне поможешь, мля?» Я чуть не поперхнулся чаем. Прям как мужик, мужика спросил. Вакак, быстренько взяв себя в руки, честно ему ответил: «Да».